6. Он шел по бескрайней степи уже 15 дней. Шестой все еще не вспомнил, кто он такой, но быстро восстанавливал знания иного рода – о планете, об окружающей среде, о том, как охотиться и сражаться. Шестой так и не знал, почему его тянет на восток, в одно конкретное место, и почему он всегда, где бы ни находился, чувствовал направление. Зато он знал, что стоит ему добраться до цели, как белые пятна в его памяти заполнятся, и все встанет на свои места. На третий день Шестой вспомнил, что такое возрождение. Теперь он не проходил мимо станции клонирования, а переносил точку оживления. Шестой не хотел начинать весь путь сначала, если вдруг погибнет. Первая смерть его настигла на восьмой день. Несмотря на защитные костюмы и навыки ведения боя, шестерых бойцов, вооруженных копьями с бронзовыми наконечниками, да топорами из того же металла, ему хватило. Он успел убить троих, пока запас энергии костюма не истощился, и острое лезвие вошло в бок шестого. Его доспехи оказались не такими уж и абсолютными. Возродившись в них же и с большой осторожностью топая на пресловутый восток, Шестой вспоминал, что костюм заряжается от солнца, имеет небольшой встроенный аккумулятор и отражает удары до тех пор, пока есть заряд. Потом превращается в простую технологичную тряпку, не способную противиться даже острому камню. Шестой напряг памяти сделал себе несколько копий с наконечниками из кремня, а еще ножи из того же материала. Тем не менее, на 12-й день он умер вновь. На этот раз его угораздило наткнуться на гнездо арахнидов – гигантских пауков размером с человека, быстрых, сильных и ядовитых. Особо матерая членистоногая повалила шестого на землю, несмотря на застрявшее в теле копье. Костюм выдержал пару укусов, а затем арахнид ужалил в незащищенную шею, и шестой провалился в темноту. И вот на 16-й день Шестой встретил группу из двух десятков человек, которая не пыталась на него сразу напасть. Как ни странно, он понимал их наречия и даже мог говорить на нем, хотя язык и протестовал против явно непривычных для него звуков. Из разговора с их вожаком Шестой узнал, что они – молодая община, которая в течение месяца жила в степи, отбиваясь от нападения диких андов. Полезных ископаемых люди не нашли, а лагерь на самом виду притягивал внимание и не позволял отдохнуть. Поэтому было решено двигаться на восток, в сторону лесов и видневшихся вдалеке крутых гор, чтобы обосноваться там. Вожаку был интересен костюм шестого и то место, где он его достал. Шестой честно ответил, что появлялся в нем при возрождении, а своего прошлого не помнит. Вожак пожал плечами, что можно было понимать и как «ну не хочешь, не рассказывай» и как «бывает и такое». При попытке пощупать ткань обнаружилось, что костюм буквально сросся с телом шестого и отделить даже кусочек не выходит. Окончательно поникнув, видимо была у вожака мысль отобрать ценный артефакт, тот повернулся к своим людям, намереваясь отдать приказ о продолжении марша. Именно в этот момент из-за ближайшего холма отчетливо послышался скрипящий металлический звук, а кто-то из людей панически заорал: «Механоиды!» Из ближайшего холма, метрах в 200 от людей, и правда спускался с десяток разномастных консервных банок. В голову шестого тут же хлынули воспоминания. Они накатывали стремительной рекой, но все же слишком медленно. Лихорадочно вспоминая все, что когда-то знал о невиданном ранее противнике, Шестой взял в руку трофейное копье с железным наконечником и такой же трофейный нож, взятые из тройки воинов 2 дня назад. Дроиды двигались слишком быстро, чтобы люди с поклажей могли от них убежать, а память Шестого подсказывала, что даже у человека налегке выносливость закончится раньше, чем упорство роботов. Побросав добро и выхватив оружие, у кого какое было, кочующее племя выстроилось в нечто, напоминающее шеренгу, готовясь к яростной схватке. Тем временем дроиды подъехали уже на полсотни метров. Это были цилиндрической формы консервные банки в метр высотой, с множеством пробоин, открытых технических лючков и выеденных ржавчиной дыр. Давно не смазанные части скрипели, но дроидов, похоже, это не сильно беспокоило. Они упорно крутили гусеницами и с недвусмысленными намерениями приближались к людям. У большинства к цилиндрическому корпусу были приделаны манипуляторы с циркулярными пилами, клещами или просто острыми лезвиями, способными поворачиваться во все стороны. А вот трое механоидов определенно были стрелками. Пусковые устройства на корпусе уже начали выплевывать короткие металлические дротики, которые не слишком прицельно летели в сторону шеренги людей. Несмотря на наличие щитов у большинства, первая жертва с пронзенной шеей упала секунд за 5 перед основной атакой рукопашников. Железяки врубились в нестройную фалангу, опрокидывая нескольких бойцов. Циркулярки жадно вгрызлись в щиты. Щипцы пытались схватить людей за ноги. Удары копий, зачастую с острыми, но хрупкими кремниевыми наконечниками, не причиняли дроидам особого вреда, а лишь бесполезно отскакивали, трескались или ломались. Бывало, что механоид не удерживал равновесия и падал, но не проходило и пары секунд, как он поднимался вновь, пользуясь гусеницами или автоподъемниками на боках. Шестой уклонился от лезвия, чуть не задевшего его живот, отпрыгнул в сторону. Он лихорадочно пытался переварить все те воспоминания, что поступали в его голову. Механоид снова сделал выпад. Отпрыгнуть, затем снова. Перехватить копье ближе к лезвию и со всей силы ткнуть дроида торцом в бок, ближе к маленькой псевдоголове с мигающими индикаторами. Дроид теряет равновесие и падает. Рывок тому за спину, удар копьем в открытое отверстие, затем еще один, и рвануть прочь, как можно быстрее. 2 секунды. Взрыв. Поверженный дроид с поврежденными ключевыми узлами не пожелал оставлять противнику драгоценную ржавчину. Сработал механизм самоуничтожения, и остатки машины разлетелись на 10 метров. Оставшиеся более-менее целыми металлические пластины быстро покрывала зеленоватая коррозия, превращая некогда сталь в бесполезный ржавый песок. «Роняйте их на бок!» – заорал шестой, пятящийся под натиском шеренги. «Потом подходите со спины и бейте в незащищенные провода! Копьями, камнями или руками их рвите! А потом бегите в сторону, пока не рвануло!» Озвученная стратегия хоть и оказалась чересчур мудрёной, но дело сдвинулось с мёртвой точки. Люди оставили попытки сражаться в строю и разделились на 2-3. Зачастую такого количества хватало на одного дроида, не способного атаковать на 360 градусов. С защитой же и чувством самосохранения у них было совсем туго. Поэтому вскоре раздался ещё один взрыв, затем ещё и ещё. Реальной проблемой оставались трое стрелков, раз за разом посылающие дротики. Боезапас механоидов стремился к бесконечности, а от хищных стрелок погибло уже не меньше полудюжины бойцов. Шестой рванул в их сторону. Чуть позже от общей массы отделилось еще 4. В ближнем бою стрелки оказались неэффективными, хотя им и удалось выбить одного выстрелом в упор. Еще 2 погибли от взрыва, не успев отбежать достаточно далеко. Шестой только расправился с последним из стрелков, как на поле боя появился новый персонаж. Полутораметровый дроид с 3 манипуляторами на корпусе имел вид хоть и довольно потрепанный, но все же не столь утильный, как его собратья. Один манипулятор заканчивался циркулярной пилой. Второй – 3 симметрично расположенными острыми когтями. В еще одном была установка для запуска дротиков. «Триарий!» – обреченно проговорил стоящий рядом вожак племени и оптимистично закончил. «Нам всем кирдык!» Шестой его не слушал. Он рванул в сторону нового противника, с каждым шагом набирая скорость. Тот, на удивление, метко выстрелил в него дротиком – от которого шестой едва успел уклониться. Лезвие задело его плечо по касательной, отклоненное уплотнившимся костюмом. Приблизившись к Триарию на расстояние удара, он ткнул копьем в сторону левого манипулятора. Дроид перехватил древко когтями, надежно фиксируя в захвате. Шестой же продолжил движение и, пользуясь зафиксированным копьем как точкой опоры, прыгнул. Циркулярная пила прошлась по его боку в полете, но костюм пока выдерживал давление. Шестой приземлился механоиду на голову, перехватил нож правой рукой и поддел им едва заметный лючок. Затем он просунул руку в открытое отверстие и с силой дернул целый жмут проводов. Оттолкнуться от дроида ногами, приземлиться на спину и еще несколько раз перекатиться по инерции. Сжаться в позу эмбриона, закрыв голову руками. Взрыв. Осколки, некогда бывшие грозным механоидом, разлетелись на добрые два десятка метров. Большую часть шрапнели принял на себя костюм, но несколько мелких обломков все же больно царапнули шестого по предплечью и голени. Когда звук в ушах немного стих, шестой нашел в себе силы подняться. Все дроиды были уничтожены, а шесть пар глаз оставшихся в живых бойцов смотрели на него как на полубога, как на мифического героя, только что убившего свое первое чудовище.